Глава 10. Найти повара оказалось не так уж просто, особенно такого, который подходил бы под мои критерии. Повар — профессия творческая, хочется придумывать что-то новенькое, экспериментировать, а я ищу кандидата, которому нравится эта сфера, но он не готовил. Реально ли это? Когда на пороге таверны появился мужчина лет 40 с желтыми звериными глазами, я уже подумала сразу сказать ему «нет» и не тратить время. Но жалость — вещь упрямая, а трогательные истории я люблю с детства. И вот сижу я напротив поникшего оборотня и не знаю, как сказать ему, что такая работа вряд ли подойдет многодетному отцу-одиночке. «Давайте попробуем», — выдохнула я, прикрывая глаза и костеря себя, на чем свет стоит. «Ксюха, ты дура. У тебя времени на поиск персонала всего ничего, а ты вместо того, чтобы искать подходящую кандидатуру, вешаешь себе на шею проблему и даешь шанс этому бедному оборотню». Бывший страж получил ранение на службе и теперь просто не мог работать дальше. Кому нужен хромой охранник? Никому. Да и опасно это. А ведь дома ждут трое щенят, и позаботиться о них больше некому. Мать-волчица погибла 2 года назад в пожаре. Волчат вынести успела, но сама не спаслась. У оборотня не осталось ничего и никого, кроме детей. Бард, кроме как служить, больше и не умеет ничего. Если только готовить, ведь кормить волчат чем-то надо, желательно вкусно, полезно и разнообразно. Услышав, что во вновь открывшуюся таверну требуется повар, решил попробовать. Не вышибалый, нет, какой уж охранник из калеки, свои же засмеют. А вот поваром... Барт знал бывшего владельца, а еще знал, что здесь можно получить помощь и поддержку. За что любили таверну «Золотой фазан»? Именно за то, что здесь царила дружеская атмосфера, вкусно кормили, и можно было найти приют, чтобы переждать невзгоды. Многие, услышав, что дочь прошлого владельца вступила в права, хотели вновь прийти в таверну. Но теперь все изменилось. На лице хозяйки написано «Не подходи, пошлёт», а саму таверну охраняют драконы. Барт не то решил попытать удачу, не то совсем отчаялся, но пришел. А когда услышал заветное «попробуем», на душе оборотня стало тепло. Врут все злые языки. Дочь похожа на отца, в беде не бросит. Я лишь вздохнула, когда услышала короткую, но довольно грустную историю оборотня. Прав он, не могу прогнать. И троих щенят, живущих кое-как под присмотром вредной старухи, пустившей семью на постой, мне безумно жаль. Да, у них отныне будет еда на столе, но не будет папы. Таверна заберет его, возвращая лишь в редкие выходные. Рассказав и показав мужчине, что и где находится, я отпустила его домой, наказав прийти на следующий день рано утром и приступить к обучению. Пока буду обучать и давать что-то несложное — салаты нарезать, мариновать мясо, мелочи, не требующие особых навыков. Спрятавшись ото всех в своем кабинете, я позвала птица, который тут же материализовался на спинке моего кресла. «Почему ты не рассказал мне об этом?» — тихо спросила я. «Я ведь правда думала, что это просто таверна, коих миллион, а не приют для обездоленных. А как бы ты отреагировала?» — насмешливо поинтересовался Феникс. «Уж точно не решилась вернуться к старым правилам. У тебя и так проблемы были. Жалеть других просто не осталось бы сил». «А сейчас?» — я грустно посмотрела на птица. «Сейчас проблем нет или сил стало больше?» «А ты оглянись вокруг!» — хохотнул птиц. «Ты сама все сделала. У нас живут драконы, у которых проблемы в доме. Орк работу найти не мог долгое время, чуть не пошел караваны грабить. Гоблинш наших звали в дом терпимости работать. Ты обездоленных начала собирать сама, понимаешь?» «Значит, я все же похожа на отца?» — усмехнулась я. «А если Барт не справится? Я же не смогу кормить всю его семью лишь потому, что мне жаль оборотня. У меня нет такой возможности». «Оборотень отчаялся, Ксюша», — задумчиво заговорил птиц. «Он наизнанку вывернется, чтобы остаться здесь и работать. Думаю, он справится». «А что делать с драконами?» «Ладно, с одним драконом», — скривилась я. «Арис ни при чем, хоть я на него и обижена за вранье. Мог бы и раньше сказать, предупредить как-то». «А ты послушала бы?» «А что касается Джейса, ничего не делай. Время все расставит на свои места». Истинная пара, надо же! Это чудо, не стоит от него отказываться. Если магия утверждает, что вы идеальная пара, то, скорее всего, так и есть. Просто сейчас оба активно противитесь принять это. Схожие взгляды, вкусы, подходящие характеры. Даже ваши звери совместимы, а это редкость. Не всегда человеческая любовь совпадает с драконьей. Кстати, некоторые пары никогда не принимают истинную форму одновременно, именно из-за этого. Они же звери, у них нет понятия, что женщину обижать нельзя, как сцепятся и... Иногда случается трагедия, кто-то в паре гибнет, поэтому стараются подбирать пару, которую звериная сущность хоть немного принимает и не хочет растерзать. А вы с Джейсом можете смело летать вдвоем и не бояться. «Звучит, как красивая сказка», — улыбнулась я. «Хотя я слабо представляю, что мы сможем когда-то быть счастливы. Терпеть друг друга — да, может, получится договориться, но любовь... Птиц, я не уверена, что хочу, понимаешь? За плечами тяжелый развод и выматывающий брак. Знаешь, как сложно объяснить маленькой крохе, почему мама с папой больше не живут вместе? Как сложно пережить развод так, чтобы не пострадала психика ребенка? Уберечь ее от скандалов родителей, разойтись мягко, дружить после развода и всегда, всегда контролировать свои высказывания в сторону бывшего мужа, хоть он и поступает как настоящий козел. «И что, теперь ты никогда не позволишь себе полюбить?» — тихо уточнил птиц. «Потому что однажды выбрала не того и обожглась? Кстати, я думал, вы остались друзьями с бывшим мужем». «Мы спокойно разошлись». Но мне все равно было обидно. Знаешь, все девочки мечтают, что выйдут замуж раз и навсегда. Вдохновляются историями о крепких браках на всю жизнь, где царит любовь. А тут приходит муж и просит развод, и карточный домик рушится. Мозгом понимая, что отношений-то и нет в последнее время, что не любите друг друга, что живете просто как соседи. И все правильно, надо отпустить друг друга. А где-то в глубине души плачет маленькая девочка, которая мечтала о большой и светлой любви. «А теперь тебе предлагают большую и светлую, но уже не надо, да?» — хихикнул птиц. «Знаешь что, доморощенный психолог?» — разозлилась я. «Легко рассуждать, если не сталкивался ни разу. Все, баста, никакого психоанализа. Раз уж я такая сердобольная, то давай думать, как поступим с Бартом. Мне не нравится, что его дети живут на птичьих правах у истеричной бабки». «Пусть живут здесь», — легко отозвался Феникс. «Знаешь что, я вообще предлагаю немного переделать таверну. Второй этаж. Добавим несколько гостевых покоев и отгородим их от комнат, которые будут сдаваться». «Я пока не уверена, что вообще хочу сдавать комнаты», — вздохнула я. «И вообще, как ты себе представляешь, что в таверне будут жить дети?» «Но Маша живет, справедливо заметил птиц. «И ей скучно не будет. Давай соорудим им детскую площадку на заднем дворе. Пусть играют. Пельмень в роли няньки будет». «И ты», — хихикнула я. «А я не могу, если только ты не решишься рассказать обо мне». «Слушай, а есть какая-то клятва магическая, чтобы об увиденном здесь не распространялись и зло не могли совершить?» — задумалась я. «Так было бы намного проще. Машка может поделиться с детьми знаниями о тебе. В общем, я переживаю, что твоя тайна однажды станет явной, и это принесет проблемы». «Есть такие», — пробурчал птиц. «Драконы могут зачаровать клятву так, что ни один маг не разрушит ее. «Ты против? Если да, то я ничего не буду делать, обещаю. Найдем другой способ. Просто запретим Машке о тебе говорить». «А знаешь, я согласен», — решил птиц. «Буду управляющим таверной. Как тебя?» «В директора метишь», — фыркнула я. «Да мне это что? Будь, конечно. Только мы же не можем всех гостей зачаровать». «А что, если все работники будут знать обо мне, а для гостей я буду представляться большой умной птицей? Знаешь, а ведь у нас такие есть. Они разноцветные, с большим клювом. Говорят, их еще можно обучить речи человеческой». «Какаду, что ли?» — удивилась я. «Какаду управляющий, это интересно. Но смотри, ты можешь разговаривать, но рассуждать. Я не знаю, способны ли попугаи на это». Может, вороном будешь? Они умные, тоже большие, но исключительно черные. А скажем, что я заколдованный оборотень. Птица несло. Он уже явно представлял себе, как будет летать по таверне и раздавать указания. Оборотень? Да пожалуйста, лишь бы был счастлив. Если у тебя получится поддерживать иллюзию, то, конечно, можно, пожала я плечами. А на правах управляющего сможешь дегустировать самые лучшие кусочки мяса. И никто не придерется, оборотни едят мясо. Только я тебя умоляю, не хватай из общего блюда. Пусть накладывают отдельно. Ну и в тарелке к гостям не лезь. Мы еще долго обсуждали с птицем, как все это будет. Развивали фантазии, доводя вымышленные ситуации до абсурда. Но нам, наоборот, это нравилось. Однако надо было решить самую главную проблему — попросить дракона провести обряд. И сделать это должен именно Джейс, ведь Арис не знает о существовании птицы, а я рисковать не хочу. Арис молод и может натворить дел. Птиц, кстати, наотрез отказался идти к Джейсу. Видите ли, они не любят друг друга, а дракон по-любому откажется выполнять столь мелкую просьбу. «Мелкую просьбу?» — сиплым голосом переспросил Джейс, глядя на меня круглыми глазами. «Да-да, я силила себя и сходила к нашему наглому постояльцу. Вернула монеты и предложила в дополнение к оплате еще месяц бесплатного проживания». «Ну да», — растерянно пожала плечами. «Ну, пока клятву возьмем со всех, кто работает здесь. Потом будем заново брать с каждого. Или научишь меня, я сама все проведу». «Во-первых, это стоит намного дороже, чем мешочек золота и месяц проживания в таверне», — фыркнул Джейс. «Хорошо. Что ты хочешь?» — вздохнула я. Идея выпустить птицы из плена секретности не давала мне покоя. Ему же одиноко. Шутка ли? Столько лет скрываться. «Объяснение», — неожиданно заявил дракон. «И разговор. Обычный разговор, Ксения. Без криков, угроз и сарказма. Сначала ты расскажешь, зачем тебе эта клятва, а потом мы поговорим». «Хорошо», — легко согласилась я. «Значит, монеты, проживание, объяснение и разговор». «Нет, золото оставь себе. Оно необходимо таверне. Да и я не нищий бард, не способный оплатить несколько ночей в комнате и пару обедов. Только объяснение и разговор». «Да нечего объяснять», — пожала я плечами. «Хочу, чтобы Феникс мог показываться людям. У него мечта, понимаешь? Хочет управляющим побыть. Да и сложно это скрываться ото всех». «И это все? Растерялся Джейс. «Всего лишь мечта?» «А ты чего ждал?» — хихикнула я. «Секретов глобальных? Мы хотим принять оборотня на должность повара и предложить ему жить в таверне. А у него дети, шебутные волчата. Как птиц с ними играть будет?» «Ты тоже решила под свое крыло собрать всех нуждающихся города?» — фыркнул Джейс. «У меня есть условия. Я тоже буду участвовать в найме персонала». «Да сейчас», — возмутилась я. «С какой стати?» «А с такой, Ксения, тебя слишком легко разжалобить и втереться в доверие. Я знаю многих в этом городе, а уж тем более тех, кто может навредить или обмануть. Зачем тебе мошенники и попрошайки?» «Звучит логично», — поморщилась я. «Ладно, так уж и быть. У тебя будет право голоса, но последнее слово за мной. Что тебе нужно для обряда? Собрать всех? Что ты будешь делать? Какое-то заклинание читать?» «Нет». Подумав немного, Джейс отрицательно качнул головой. «Сделаем вот как. Я принесу бумагу, которая впитывает магию. Мы составим договор и зачаруем его тем самым заклинанием. И потом просто раздадим на подпись всем, кто здесь работает». «И это сработает?» — удивилась я. «Так легко?» «Не скажу, что это легко», — скривился дракон. «Не зря этой клятвой давно не пользуются в быту. Но не думай об этом. Лучше сообщи рабочим, что собираешься заставить их принести клятву. Это не всем может понравиться. Тогда тебе придется искать кого-то на замену». Джейс щелкнул пальцами, что-то шепнул и исчез в мареве портала, оставляя меня одну. «Вот может же быть нормальным. Блин, еще и разговор этот. Интересно, сможем ли мы спокойно поговорить, как взрослые, разумные, драконы. А вот насчет персонала Джейс прав. Почему-то я даже не подумала, что кто-то может быть против. Я же не прошу что-то ужасное совершить или рассказать свои тайны. Нет, всего лишь сохранить мою.